Но, может быть, в нашем поведении больше мудрости, чем в простой брани по адресу бунтовщиков и в гонениях на них. Бессильные против духа времени, мы помогаем духу времени. Мы рубим сук, на котором сидим, потому что знаем, ему суждено упасть. В отличие от римского императора, маркиз де Водрель говорил без тени поучения. Эти слова он сказал Иосифу легко, покоряюще смело, и члены Сиреневой Лиги радовались, что Водрелю удалось так изящно выразить то, что все они смутно чувствовали. Но они остолбенели от дерзости маркиза. Что ответит Иосиф? Что он может ответить? Иосиф был полон бессильной ярости. Он, римский император, апостолическое величество, в своем благородном самоограничении провозглашал и осуществлял идеи вольности. Множество людей восхваляли его слова и дела, как самые смелые деяния человеческой истории. И вот выскакивает какой-то несчастный придворный, жалкая креатура его глупой сестры, отчитывает его при всех и гордо объясняет, почему он, ветреный французишка, верит в доктора Франклина и отважно рубит сук, на котором сидит, а другие глазеют и слушают. Франклин у них на языке, Франклин у них в прическах. Они смеются над римским императором, не осмелившимся взглянуть глазами тежнику. Что ж, по делам. Надо было вовремя прийти к аббату Николе, не уклоняться от встречи, не трусить. В разговоре, который имел бы историческое значение, он, просвещенный монарх, должен был объясниться с анархистом Дикого Запада и показать, на чьей стороне настоящая доблесть и настоящая ответственность. Но нельзя дольше так стоять и молчать. Он поборол свою ярость, взял себя в руки. «Таких настроений, господин маркиз, — сказал он сухо, — я не потерпел бы при своем дворе». «В этом я никогда не сомневался, сир», — любезно улыбаясь, ответил Водрель. Но любезность эта была такого сорта, что Иосиф сразу потерял самообладание. «Если вы, месье, — сказал он резко, — хотите этими словами противопоставить ваш истинный либерализм моему показному? Значит, вы никогда меня не понимали. Либерализм не означает мягкотелости и покорности судьбе. Либерализм означает действенность, деятельность. Подлинно свободный дух стремится не к бунту и не к анархии, а к порядку и к престижу, основанным на разуме. Короче говоря, к просвещенному деспотизму», — сухо и насмешливо заключила Диана. «Да, мадам, к просвещенному деспотизму», — резко ответил Иосиф. Все с той же покоряющей любезностью Водрель сказал, «Сами того не подозревая, сир, своим просвещенным деспотизмом, вы рубите упомянутый сук точно так же, как и мы сами. Вы тоже отказываетесь от своих прав, вы тоже уступаете духу времени, только вы это делаете со злобной серьезностью, а мы превращаем наше несчастье в забаву. Вы циничны, несерьезны, азартны. Вам чужды понятия чести и долга», — гневно выпалил Иосиф. Он повысил голос, собачки беспокойно залаяли, а попугай расшумелся. Перекрикивая их, Иосиф закончил: «Вы гораздо более опасный мятежник, чем Франклин, месье». Туанетта была убеждена, что князья поставлены Богом на благо смертным. Если увлечение Франклином могло еще сойти за невинный светский каприз, вроде духовидения принцессы Роган, за каприз, который завтра сменится другим, то последние слова Франсуа показались ей чистейшим вздором и бредом. Скорее погибнет мир, чем погибнет монархия. Тем не менее, она была глубоко удовлетворена тем, что нашелся человек, осмелившийся противоречить ее великому всеведущему брату. Почти чувственным наслаждением наблюдала она, как беспомощен при всей своей правоте Иосиф перед смелостью и изяществом ее Франсуа. Наконец-то этот вечный наставник сам получил нахлобучку. Но все-таки пора уже прекратить этот спор. Туанетте хотелось вмешаться, сказать что-нибудь приятное, умиротворяющее, однако ее опередила принцесса Роган. «Довольно, месье», — воскликнула хозяйка дома. «Мы же не в клубе, мадам Некер, здесь пьют чай и говорят о разумных вещах». Все рассмеялись, и спор прекратился. Туанетта пригласила Иосифа на ужин в узком интимном кругу. Прийти должны были только ближайшие родственники.